Человек из ГУВД не заставил себя долго ждать. Серьезный, элегантный, почти красивый, если не считать слишком маленьких, глубоко посаженных глазок, которые он постоянно прятал за стеклами дымчатых очков, Денисов без околичностей приступил прямо к делу. Первое. Я хочу все-таки выяснить, что это за компания пригрелась в долине. Второе. Я хочу, чтобы убийство в санатории было раскрыто. Как вы это будете делать, добросовестно или нет, меня не интересует. Дело должно быть закончено расследованием и передано в суд. И как можно быстрее. Завтра доложите мне, какая помощь вам для этого нужна. Сможете найти настоящего убийцу, тем лучше. Не сможете, не суть важна. Я, как вы понимаете, берегу свой резерв. Понимаю, кивнул человек в очках. А третье? Третье? Я хочу знать, кто такая Каменская. Она отдыхает в долине, занимает номер 513. Шахнович об нее зубы сломал. Мне интересно, почему. Когда вы хотите получить сведения о Каменской? Не буду вас торопить. Давайте к завтрашнему дню. Вы приедете ко мне по поводу раскрытия убийства, заодно и поговорим о Каменской. Ну, в таком случае до завтра, Эдуард Петрович. До завтра, голубчик. Приезжайте вечерком, часам к 7, вместе поужинаем. Поздно вечером состоялась встреча массажиста Котика с его руководителем. Котик сидел в своей квартире, развалясь в кресле, удобно вытянув ноги и прихлебывая из бутылки темное пиво. Я велел Семену и химику уехать из города. Это правильно. Семен начинает терять над собой контроль, он становится опасным. А Дамир? Дамиру придется остаться, его еще будут допрашивать. По-моему, его подозревают в убийстве. Забавно. А что с нашей переводчицей? Ее тоже допрашивали. Мне кажется, мы с вами ошиблись на ее счет. Она не из милиции. Хорошо бы. А если из милиции, то что она здесь делает? Может это быть связано с тем, что Семен натворил летом? Маловероятно. Столько времени прошло. Чего ж они так долго выжидали? Ты прав, Котенька. Возможен и третий вариант. Она из милиции, но находится здесь не для работы, а для отдыха. Как ты думаешь, в этом случае она представляет для нас опасность? Думаю, что нет. Надо бы, чтобы Дамир за ней проследил. Они встречаются? Дамир ее уже 2 дня не видел. Интересное кино. Куда же она делась? Сидит в номере, работает. На весь этаж слышно, как машинка стучит. Просто Дамир ею не интересуется. Зачем она ему? Он ведь ее от Зарипа оберегал. Плохо, котик. Выговор тебе. Дамиру нужно голову на место поставить. Возьмись за это. И что я скажу Дамиру? Вы сами говорили, нельзя, чтобы он знал, что она из милиции. Скажи что угодно. На меня сошлись в крайнем случае. Объясни этому богемному существу, что нельзя увиваться за женщиной и объясняться ей в неземной любви, а потом, без всяких причин, исчезать. Растолкуй ему, что она может обидеться, а ведь только она сможет подтвердить его алиби на момент убийства. Нельзя с ней ссориться. Нет ничего страшнее мести брошенной женщины. Такие аргументы он поймет. «Такие, пожалуй, да», — согласился Котик, делая большой глоток и отставляя бутылку. «Ты уж постарайся, дружок. Обеспечь постоянное присутствие Дамира рядом с Каменской. Пусть будет повнимательнее». «Постараюсь».